Сердце у меня учащенно забилось, я был близко к цели, хотя Лора еще не нашел. Но все же, как охотничья собака, которая почуяла верный след, я ощутил прилив энергии. Не доезжая до мостика метров 10, Армен остановился и заглушил двигатель. Местность была та, что и на фотографии. До мостика справа простирались пшеничные поля, слева — лес. За мостиком через речку поля продолжались и заканчивались опять лесом, который там вдали занимал уже все обозримое пространство. Армен посмотрел на меня. «Дальше машина не пойдет». Здесь спорить с джигитом уже не стоило, потому как он был прав на все 100%. Мостик был слишком узок, чтобы проехать по нему на БМВ. Но как-то ведь другой транспорт переправляется через водное препятствие. Я огляделся и увидел, что гравийка сворачивает возле речки влево. Следовательно, где-то там дальше все же существовала переправа для автомобильного транспорта. Только как далеко, я не знал. «Выходим», — скомандовал я. Субъект, которого мы должны были отыскать, фотографировался в этом месте. Не было, значит, смысла тащиться куда-то еще. Пока не было. Армен не стал возражать и вышел за мной. Воздух был просто чудо, настолько свежий, что у меня закружилась голова. «Вай, как хорошо!» Даже джигит не преминул удивиться, окидывая окрестности внимательным взглядом. Где-то в небе щебетали птички, шумел от легкого ветерка лес, волновалось пшеничное поле. Блаженство, да и только. Сейчас бы упасть в траву или в пшеницу, закрыть глаза от наслаждения и ни о чем не думать. Вдохнув воздух полной грудью, я двинулся к мосту. Справа от моста речка была довольно широкой, слева через метров 5 она резко сужалась и, петляя, скрывалась за поворотом. Сразу за мостом красовался покосившийся указатель с надписью «Река Городня». Я облокотился на перила и всмотрелся в голубую гладь. Вода была чистой, очень чисто видно было песчаное дно. Я поднял голову и впереди у берега увидел людей. Один стоял с удочкой и занимался леской. Трое других, по всей видимости, только подошли. Тот, что был с удочкой, обернулся и тут же прекратил возиться с леской. Он прижал удилище к груди, словно его у него сейчас собирались отнять. Один из тройки неожиданно агрессивно указал на рыбака. Видимо, ему что-то не понравилось. Двое других закивали, дескать, их спутник говорит здравые вещи, которым следует прислушаться. И рыбак прислушивался, крепко прижимая удочку к телу. «Пойдем-ка послушаем беседу», — предложил я Армену. Мне показалось, что рыбачку сейчас потребуется помощь, и я готов был ее оказать. Армен отнесся к моему порыву неодобрительно. Ничего не сказав, он, тем не менее, грозно надул щеки и покачал осуждающе головой. Когда мы, я первым, Армен малость подстал, подошли к четверым, расположившимся у берега реки, спор между ними был в самом накале. Говорил один, тот, что усердно жестикулировал, через слово «мат». Притом разнообразием нелитературных слов он не блистал. Был это высокий, плечистый, с пропитой рожей 40-летний мужик, одежда под стать физиономии, замасленная, в заплатах. Двое его дружков были примерно того же возраста и того же внешнего вида. «Ты, Колян, дай ему в рыло, и удочки заберем, и рыбу, и вдуем нах у магазина». Рыбак, дохленький мужичок, пребывал в трансе. С побелевшим лицом он хлопал глазами, прижимая удочки к телу, и, кажется, был уже готов к тому, что ему съездят по физиономии. «Эй!» — крикнул я. «Вы зачем человека обижаете?» Все разом обернулись в мою сторону. Не буду особенно хвалиться. Минуты не прошло, а обидчики рыбачка ровненьким штабелем лежали на траве и соображали, что же с ними произошло. И тут и Армен достал ствол. «Сейчас всех помочу! Всем мошки сниму!» «Погоди!» — остановил я не в меру разгорячившегося Армен. Джигит застыл на месте, но оружие не убрал. Троица обидчиков ретировалась ползком. Выше травы они подниматься боялись. Я уселся на бережку, вытянув ноги к воде, и посмотрел на продолжавшего стоять оторопевшего рыбачка. «Садись, отец, и успокойся. Мы друзья и никого не обижаем. Наоборот». Лицо мужика понемногу стало обретать здоровый цвет. Я вытащил пачку сигарет и протянул рыбаку. «Закуришь?» Тот секунду поколебался, а затем угостился все же. Армен спрятал свою пушку и подошел к нам. Усевшись рядом со мной, он также сунулся за сигаретой. «Мне тоже». Мы закурили. Пальцы у рыбачка дрожали, и он по-прежнему с некоторой опаской поглядывал на нас. Мы не внушали ему доверия. Понятно, времена сейчас наступили такие, что доверять кому бы то ни было не стоило, тем более с оружием. «Как клев?» — поинтересовался я. «Так это...» — рыбак запнулся. «Помаленьку». Справа у самой речки стояло наполненное водой ведро, в котором плавала рыба. «А эти?» — я кивнул в сторону убежавших обидчиков. «Ты их знаешь?» «То не из нашей деревни». Армен неожиданно подскочил и стал озираться. «Ты чего?» — приподнял я голову. «Так машина там наша». «Они побежали в другую сторону», — успокоил я Джигита. Я перестал обращать внимание на Армена и перевел взгляд на рыбачка. «Мы тут мимо проезжали и увидели, что хороших людей обижают». Рыбак вздрогнул и глубоко затянулся. «Спасибо». «Друга мы своего тут ищем, понимаешь, отец? Может, и ты нам чем поможешь?» И, не дожидаясь ответа, я вытащил фрагмент фотографии, на котором был запечатлен Лор, и протянул его рыбачку. Если честно, то я не ожидал мгновенной удачи, но, кажется, мне пофартило и на этот раз. Отец придирчиво поглядел на снимок, пару раз пыхнул дымком. Я даже приметил, что пальцы у него перестали дрожать. Значит, он уже пришел в себя. И так веско сказал. «Так чё? Знаю, конечно, вашего дружка». Я едва не выпустил снимок из рук и посмотрел на Джигита. У того раскрылся рот, и сигарета повисла на нижней губе. Наверное, он не ожидал от меня, что я так быстро наткнусь на след Лора. Он так и заявил мне. «Ну ты проныра, да». Я толкнул Армена в бок, чтобы он помалкивал и не отпугивал важного свидетеля, от которого сейчас зависело, как долго мы будем блуждать в поисках нужного нам человека. «Значит, он где-то здесь живет?» — задал я наводящий вопрос. «Здесь они живут, знамо дело». «Так он не один?» — оживился я. «Наверняка отец имел в виду всю тройку бойцов, прошедших Чечню. Не один. Избушку они купили тут у лесника. Лесник-то новую себе сладил, ну, а старую... Вообще-то не положено ее было продавать, она вроде как государственная. Но что сейчас значит государственная? Были бы деньги, вот они и уломали лесника. А избушка-то среди леса находится, вдали от деревни, как бы сама по себе». «Скрытые в лесу. Ну, леснику-то по работе так и надо, а им, думаю, хотели подальше от людей быть». А рыбак оказался довольно разговорчивый. «А где эта избушка находится?» Мужик кивнул в сторону моста. «Как? Поедете вдоль берега? Пройдете поле, а там лес начнется. Еще 100 метров, и увидите среди леса». «А кто избу покупал? Этот?» Я помахал фрагментом снимка с Лором. «Нет, другой». И он описал Корша. «Ну, конечно, тот, кто был поавторитетнее». «Откуда такие сведения, отец? Очень часто их видели?» «Так в магазин к нам в деревню они приходили. Купить продуктов. И так вообще...» Неопределенно добавил рыбак. «Давно не поселились здесь. С полгода, наверное». «И все время жили втроем». «Почему втроем?» — не понял мужик. «Я разве говорил, что втроем? Когда как?» «Ага, понятно. Когда один, когда двое. Мало ли кто куда уезжал и насколько». «Мне казалось, что я правильно понял рыбачка. Я не заострял больше внимания на этом. А зря. Болваном я оказался, в общем. Слишком был уверен в том, что на Кана мне больше не придется горбатить». «А этот?» — я вновь помахал фрагментом фотографии. «Он сейчас здесь? Ты не в курсе, отец?» «Этот, почитай, каждый вечер у нас». «Где это у вас?» «Так в деревне. Глаше он ходит. Вроде как влюбился. Она у нас продавщицей в магазине работает. Вот они там, наверное, и познакомились. Она в самой первой избе живет. В начале деревни, значит-то. Он и шастает вечерком. А что не шастает? Баба, загляденье. Сиськи, во!» Рыбак опустил руки едва не до колен. «А попа, во!» И лицо у него спелое яблочко. «Ишь ты, и метафору подобрал же, мужичишка. 20 лет девке, кровь с молоком, что сказать, бабы на выданье». До этого мужик кивнул на снимок. «У нее кавалеров было не счесть, почитай вся деревня». «А что же после этого?» «Всех отбрил, посопротивлялись было, да, видимо, не на того напали. Двое в больнице оказались, третий хромым на всю жизнь остался, да еще месяц ходил кровью харкал. Больше с той поры Глаше не смел никто подступиться». Я хмыкнул. «Еще бы! Знали бы они, с кем связывались. Что этот лорд Чечне глотки перерезал и находил в этом удовольствие, наверное, за версту обходили бы. А вчера ты суженого Глашки не видел, отец?» «Не видел», — замотал головой отец. «Так у меня хозяйство. Че я буду за каждым глядеть? Сегодня? Что сегодня?» — не понял я. «Сегодня его видел. Раненько уточком шел на рыбалку, и он от Глашки выходил. Очень рано. Глашкин дом в начале деревни. Никуда не деться. Возле него проходишь все время. Значит, и сегодня он должен быть у Глаши», — выдушевился я. «Может и быть, кто его знает, либо у себя в избушке. А может и куда уехать, — решит. Дело-то молодое, но Глахе он вернется». «Я это не сомневаюсь. От такой девки так просто не уйти, точно говорю». Мужичок даже причмокнул, словно только что попробовал десерта. «А где деревня ваша, отец?» Рыбак приподнялся и протянул руку в обратном от моста направлении. «С полкилометра пройдете вдоль бережка и увидите. Я думал, что в ту сторону все время лес». «Деревня наша есть. Живописное местечко, лес, речка». — Ясно. Я встал. — Ну, спасибо. Мы пойдем. Может, тебя отец проводить немного, чтобы эти... Я кивнул в сторону, в которой скрылись обидчики рыбака. — Да я уж доберусь, — отмахнулся он. Там он махнул рукой в сторону своей деревни. — Свои люди. Я не стал настаивать и двинулся к мостику. Армен поспешил за мной. На мосту я остановился, посмотрел в ту сторону, где находилась избушка лесника, затем в противоположную, где находилась деревня. Спросил у запыхавшегося, остановившегося возле меня Армена. «Ну что, позвоним хану или сразу поедем к нему?» Джигит неуверенно произнес. «Лучше поехали». Это «лучше» у него в устах звучало, как «хрен его знает». «Лучше или не лучше? Ну, раз поехали, значит, поехали». «Но ты молодец, брат!» — в который раз похвалил меня горец. «Мошка у тебя хорошо варит. Башка!» — поправил я его. «Знаю, да, я и говорю». Я усмехнулся и двинулся к БМВ. Армен засеменил позади меня. Делать больше на природе было нечего, и опять довольно ловко отработал свой гонорар. Но осознание этого мне снова отчего-то не доставило удовлетворения.